«Ну, Марго точно не согласится», — размышлял Юджин, — «да и нужна она нам будет, когда флот прибудет. Спиногрызов твоих давай оставим», — предложил Хороняка. «Да ты что, охренел? А что, они тут так носиться будут, что и реактор не нужен. Прогреют все в лучшем виде. Да и мои конфеты целее будут, а то скоро все сожрут. Мне тогда чего делать, я без них сопьюсь ведь. Единственное, что меня хоть как-то удерживает». «Ой, хватит уже заливать», — отмахнулся Юджин. «Или думаешь, я не знаю, зачем тебе конфеты, свою севуху из них гонишь, из атом вкуса», — поразился Рика. «Вот, значит, в чем секрет этой адской смеси? А я еще думаю, что мне запах вроде знаком». «Стоп, а как ты их гонишь? На чем? Ой, да собрал себе кое-что», — отмахнулся Хороняка. «Не о том речь. С комплексом что делать будем, если никто не останется? Придется глушить, а дальше уже как повезет». «Что значит как повезет?» — возмутился Юджин. «А если мы сюда людей притащим, оборудование, запчасти, а реактор не запустится, и что тогда?» «Ну», — Хороняка задумался, а затем психанул. «Да я откуда знаю-то, чего пристал? Вы комплекс хотите в дело пустить, вот и думайте. Мое дело маленькое, я реактор запустил, как его эксплуатировать и что для этого надо?» Сказал, «Все, с меня какой спрос, вот козел», буркнул Юджин и поглядел на Рика. «Ну, идея есть, есть», кивнул тот. «Да», удивился Юджин, «излагай тогда». Пират сцепил руки на груди, сжал губы и, глядя Юджину прямо в глаза, выпалил. «Ни за что, хотите нас убить, валяйте, но на это дерьмо я не подпишусь». «Ты, дружок, напрасно уперся», заявил Хороняка, «не так все и плохо, намного лучше, чем если бы мы тебя просто отпустили на первой попавшейся станции». «Да ну», усмехнулся пират, «свобода или это, как по мне, выбор очевиден. А с соображалкой у тебя, видимо, туго», усмехнулся Юджин. «Давай-ка я тебе расскажу, что к чему. Вот смотри, корабля у тебя нет, экипажа тоже. Задание, которое тебе поручил первовидец, ты провалил. Более того, секретные координаты слил противнику, которого тебе велели уничтожить. Думаю, если ты появишься в Этерне и первовидец узнает, что вы сделали, вы оба тут же отправитесь в шахты. И это в лучшем случае». Молодой пират тут же уставился на старшего, но тот лишь улыбнулся. «Кто сказал, что мы отправимся в Этернию? К черту святош, к черту первовидца. Улетим куда подальше, и там уж как-нибудь устроимся». «Ну ладно, молодой», — хмыкнул Юджин, — «он-то может наняться в команду какого-нибудь корабля. Как понял, сообразительный малый. А ты, годков тебе, дядя, сколько, а что умеешь? Ты ведь был капитаном на Горде, капитаном и владельцем. Так, ну, так куда ты денешься? Ты ведь больше ничего не умеешь. Рядовым членом экипажа пойдешь? Не смеши. Нормальный капитан не захочет нанимать человека, который может стать конкурентом и устроить бунт. Да и ты вряд ли выдержишь. Гордость не позволит в рядовых абордажниках ходить. Ну, допустим, процедил пират, альтернативы я пока не вижу, а она есть, заметил Юджин. Смотри, как тебе такое предложение, вы вдвоем остаетесь здесь, следите за тем, чтобы реактор не отрубился. Ну а даже если отключится, мой человек, он кивком указал на Хороняку, научит вас, как его снова запустить. Жратву мы вам оставим, сидите и ждите нашего возвращения, через полгода-год прилетим, заберем вас и высадим на первой же станции. Ну и, смысл какой, и дальше нам опять же искать себе место. Для начала вас сейчас никто никуда вести не собирается, напомнил Юджин, это раз. Во-вторых, если сделаете тут все как надо, мы заплатим, скажем, по сотне на брата. Как вам такое? Пираты переглянулись. Деньги, конечно, не особо большие, но в их положении. Если к нашему возвращению сможете починить или даже запустить оборудование, меж тем продолжил Юджин, получите бонус сверху, а дальше, как и сказал, катитесь на все четыре стороны, хотя отсюда нужно будет руду возить, нужны будут пилоты и опытные пустотники. Скажи, много вы на службе у первовидца зарабатывали, на жратву и пойло хватало, буркнул пират. Ну и тут будет хватать, пообещал Юджин, а если хорошо себя зарекомендуете, замолвим о вас словечко в ног, там толковые люди нужны. Так как, пират задумался и не спешил с ответом. Вполне возможно, что он просто не верил Юджину, уж слишком вкусно тот наобещал. «А что будет, если мы откажемся?» — наконец спросил пират. Хороняка со вздохом полез во внутренний карман своей жилетки и изъял оттуда свою флягу, которую поставил на стол перед пиратом. Тот отпрянул от стола, будто в бутылке был опаснейший яд. Лицо его перекосило от испуга. «Так что вы решили?» – спросил Юджин. «Я согласен», – заявил молодой. «Если не обманете, то сделаю тут все в лучшем виде. Уж что-что, а с техникой я на «ты», так что кое-чего смогу починить, уверен». «Молодец, правильный выбор», – похвалил его Юджин. «Ну а ты что скажешь?» – он глядел на второго пирата, который был постарше. «Ладно», – буркнул тот, – «по рукам». «Вот и отлично», – обрадовался Юджин. Проблема со смотрителями комплекса была решена. Лунь, натужно ревя движками, поднималась с тоски. Юджин сидел за штурвалом, то и дело бросая взгляд на экран с показаниями. «Ну, давай, давай», – уговаривал он корабль, – «еще немного, и мы вырвемся». «Да чего ты нервничаешь?» – хмыкнул Рика. «Автоматика все и без тебя сделает. На орбиту выйдем через 2 минуты. Расслабься». Рика не ошибся. Точно через 2 минуты Лунь уже была в открытом космосе, и Юджин начал готовиться к прыжку. Им предстоял длинный путь к месту встречи с добывающим флотом. Глава 17. Прибытие. Обратный путь к месту, куда должен был прибыть добывающий флот, прошел относительно спокойно, хотя и не без приключений. Нет, никто на Лунь не нападал, более того, никто по пути и не встретился. Все приключения происходили на борту корабля. Во-первых, экипаж наотрез отказывался укладываться спать в капсулы, причем не только дети. Рика и Юджин планировали по очереди дежурить на мостике, а остальных отправить в Криасан, но дети запротестовали, Марго тоже, и даже Хороняка. Юджин и Рика, предвкушавшие несколько недель тишины и покоя, так и не смогли заставить остальных вернуться в капсулы. Худо-бедно удалось сторговаться на том, что ближайший месяц все будут бодрствовать, так что приходилось терпеть. Рика, сдавший смену, направлявшийся в свою каюту, чтобы немного поспать, резко остановился. Судя по звукам, по коридору кто-то к нему несся. Рика решил, что это забавляются дети, и приготовился уже было накричать на них, чтобы не хулиганили, но из-за угла на дикой скорости выскочил Рокот. Он заскрежетал когтями, пытаясь вписаться, но его занесло. Он буквально буксовал, не в силах сдвинуться с места. В конце концов лапы его разъехались, и кот развалился на полу, высунув язык и тяжело дыша. Интересно, что его так напугало. Рика нахмурился. Не хватало еще с тоски какую-то гадость на корабль занести. Вытравить ее будет очень сложно. Уж Рика это знал не понаслышке. А что тоска холодная и морозная, вообще не проблема. Именно на таких суровых планетах и обитают необычайно живучие твари, которые, тем не менее, мечтают сменить жилье, перебраться куда-то, где будет хоть немного поспокойнее и теплее. Однако преследователь Рокота был куда опаснее и страшнее любого паразита или инопланетного организма. Из-за угла появился младшенький Юджина. Несмотря на то, что карапуз всего-то около полугода назад научился ходить, бегал он уже довольно умело. Хотя в скорости с Рокотом ему, конечно, было не сравниться. Но дитя брало животину на измор, гоняло по кораблю, пока бедный Рокот не попадал в ловушку, забегал в тупик, откуда просто не было выхода. Впрочем, он умудрялся и в такой безвыходной ситуации слинять. Рика собственными глазами видел, как Рокот сигает на стену, пытается бежать по ней. Наверное, он и по потолку бы попытался смыться, лишь бы не попасться в маленькие, но такие опасные ручонки. Кисё. Завидев цель, детенок сразу бросился к своей добыче. Рокот, завидев преследователя, тут же вскочил, бросился было бежать, но увидев, что Рика открыл дверь в свою каюту, ломанул туда. «Да ты куда, дурак?» – заорал на него Рика. «Вот ведь глупая, мохнатая морда, там же его сцапают вообще без всяких проблем». Младшенький, естественно, заметил, куда от него попыталась скрыться цель, и прежде чем Рика успел что-то сделать, юркнул вслед за котом. Спустя пару секунд из каюты донеслось недовольное шипение и грозный возглас молодого охотника. «А ну не фыпи!» Когда Рика открыл дверь, перед ним открылась следующая картина. В углу, пытаясь спрятаться среди всякого хлама, сидел Рокот, а вместе с ним в обнимку, практически повиснув на шее кота, хохотал детенок. «Катай!» – приказывал он Рокоту, который шипеть уже не отваживался, но зато недовольно порыкивал. «А ну катай!» – кот зашипел, но тут же заткнулся, так как его чувствительно дернули за усы, а потом еще и за ухо. Подобного хамства Рокот стерпеть не смог, из последних сил он задергался, принялся вырываться и, о чудо, оказался на свободе. Похоже, он брыкался, особо не рассчитывая на такой результат, и теперь, добившись его, сам пребывал в полнейшем шоке. «Чего залип?» – спросил его Рика. «Беги давай!» – кот очнулся и драпанул с места в карьер. «Кейся!» – заверещал отпрыск бороды и бросился вслед за улизнувшим трофеем. Рика облегченно выдохнул. Вот теперь можно было отдохнуть. Второе приключение случилось опять же с Рика, и снова после того, как он сдал смену. Под самый конец он, чтобы не заснуть, принялся тестировать системы корабля. Как раз и сон себе перебил, и проверил, все ли в порядке, все ли работает как положено. Когда он дошел до системы жизнеобеспечения, решил запустить полную ее проверку. Это занимало около часа. Ну а пока выполнялась проверка, он запустил резервную систему. Какое-то время все было в порядке, но затем Рика показалось, что в воздухе витает какой-то странный, кисловатый запах. А еще воздух стал какой-то спертый, что ли. Когда программа проверки была завершена, Рика запустил систему обеспечения, отключив резервную, а спустя несколько минут на мостик заявился Юджин, сменив его. В этот раз перед тем, как отправиться спать, он решил посидеть часок в кают-компании, залипнуть в какой-нибудь голофильм под вкусняшки. Однако добравшись до кают-компании, он обнаружил, что кто-то заготовленные вкусняшки нагло сожрал. Ворча себе под нос, Рика направился в трюм, чтобы пополнить свои запасы, и уже спустившись в нижнюю палубу, рядом с лестницей он обнаружил кучу оберток от конфет. Догадаться, кто их накидал, не составило труда, хихиканье доносилось из трюма, из-за ближайшего продовольственного ящика. «Вы чего, блин, вскрыли коробки прямо в трюме?» Рика сходу начал наезжать на детишек, обустроившихся в укромном уголке. «Ну, решили конфет поесть, донесите до кают-компании, там поешьте». «В каютах в худшем случае. Что за привычка мусорить где ни попадя?» «Это не мы», — возразил ему старший из отпрысков Юджина. «Мы в глаза никаких конфет не видели». «Ну да, конечно», — хмыкнул Рика. «Под лестницей куча фантиков Атом Вкус. Они сами туда налетели». «Да, фу, кислятина», — заявил парнишка. «Я вообще такое не ем». «Мы оба», — поддержала его сестра. «А откуда фантики? Может, младшие ели или дед Хороняка?» «О», — Рика вспомнил, как Хороняка рассказывал сказки, будто он конфет себе в полет набрал, чтобы меньше бухать. Ему это сразу показалось подозрительным, но допросить подозреваемого с пристрастием тогда не получилось, не до того было. А вот сейчас можно и разобраться. Рика развернулся и поднялся на техническую палубу. Едва он там оказался, сразу заметил неподалеку от входа здоровенный мусорный мешок. Так, это становится интересным. Хороняка тот еще засера. Во всяком случае, в его каюте самый настоящий рай для тараканов. Однако на самом корабле, на технической палубе он подобного себе не позволял. Тут всегда было чисто. Тогда что это за мусор и откуда он тут взялся? Рика заглянул в пакет. В нем одни фантики от Атом Вкуса. Собственно, Рика уже давно догадался, что Хороняка свое варево делает из этих конфет, но до конца и до последнего наивно считал, что его алхимическая установка находится у него же в каюте. Хотя после того, что Хороняка учудил на графе, на это не стоило и надеяться. Рика направился вглубь технической палубы. Даже несмотря на гул и шум работающего оборудования, он услышал громогласный и богатырский храп Хороняки. Следуя на звук, он быстро обнаружил его источник. Сразу за огромным коробом электроразводки дрых Хороняка. Постелил себе нечто вроде походного матраца и нагло спал на нем. Судя по стоящей над ним зловонной туче, совсем недавно старик нагрузился. А если учитывать, насколько едким был запашок, продукт он употребил свежий, так сказать, с пылу с жару. Ну, и где же он его готовит? Рика не стал лазать по палубе, пытаясь отыскать машинерию Хороняки, сразу направился к резервной системе жизнеобеспечения. Обнаружив искомое, он приступил к осмотру. Что ж, на первый взгляд все было нормально, при запуске система исправно загудела, мигнула индикаторами, давая понять, что запуск прошел штатно. А далее и вовсе загорелись зеленые огоньки, система работала как положено. Но что-то Рика беспокоило, что-то было не так, и он полез проверять входящие подключения. Так, вот и оно. Система вентиляции была не подключена к установке, точнее обратка. А вот подача должна была работать как всегда. И что это значит? И 5 минут не прошло, как Рика совсем разобрался. Все же он оказался прав. Хороняка протестировал свою задумку на чужом корабле, на том самом графе, и теперь реализовал свой проект уже на Луне. Ну, старый козел, Собрав весь экипаж в кают-компании, он притащил туда и Хороняку, который совершенно не понимал, что происходит и куда его ведут. «О, Хороняка!» Увидев старика, хмыкнул Юджин. «Тебя тоже пригласили?» «Он – предмет нашего собрания», – заявил Рика. «А что он уже натворил?» – поинтересовалась Марго. «Переделал резервную систему жизнеобеспечения в свой самогонный аппарат. Из конфет свою адскую смесь готовит. Тоже мне удивил», – хмыкнул Юджин. «Ты что, знал?» – поразился Рика. «Ну, догадывался. И ничего не сказал. А если бы основная система начала сбоить, что тогда? Скафы есть. Ну и плюс выход из строя системы жизнеобеспечения – это не мгновенный конец. У нас есть сутки, а то и трое, чтобы ее починить». «Да». Рика даже растерялся, не зная, что на это ответить. «Как ты не понимаешь?» «Да все я понимаю», — пожал плечами Юджин. «Но и ты пойми, это Хороняка, его не переделать. Или привыкни и смирись, или давай с ним прощаться. Все, третьего не дано». Рика тяжело вздохнул. Собрание, которое он планировал провести, пошло совершенно не так, как он хотел. Юджин сразу обозначил всю ситуацию и выдал варианты решения. И как бы Рика не раздражал Хороняка с его выходками, но бросать старика, высаживать где-то он не собирался. И жалко, и работу свою, как ни крути, Хороняка знал. Вон, на тоске живо реактор запустил. Сам бы Рика хрен такое сделал, как и Юджин. А старик справился. «Да ладно тебе», — Юджин хлопнул Рика по плечу. «Протрезвеет старый хрыч, конечно же выскажем ему все, что думаем, а сейчас, да ты погляди на него, он же вообще не понимает, где находится». Судя по остекленевшим глазам Хороняки, которые он то и дело закрывал, и лишь благодаря Рика не впадал в спячку, Юджин был прав. Рика тяжело вздохнул. «Давай», — предложил Юджин, — «потащили его в капсулу, а то действительно не дело, что он тут нам творит, это все от безделья. Знаешь ведь, когда работа есть, Хороняка только заправляется, а вот так, вдрызг может напиться только когда делать нечего». Рика блаженно потянулся в кресле. «Ух, хорошо, уже тишина и спокойствие как-то стали поднадоедать. Прошло уже 4 месяца с момента, как они с Юджином загрузили сначала Хороняку в капсулу, а спустя неделю Марго и детей. Лунь продолжала свой полет к месту встречи, делать особо было нечего, так что Рика скучал на мостике. Однако страдания позади. Очень скоро они будут на точке встречи и останется лишь дождаться появления флота. К слову, когда прибудут на место, можно разбудить остальных, а то вдвоем с Юджином как-то скучно. Даже детишек Рика готов был потерпеть. Почему нет? Флот прилетит, и Марго вместе со всем детским садом отправится на флагман, переоборудовать его в летающую станцию. Ну а они втроем. А кстати, что они втроем? Пока Рика не знал, но был уверен, что неугомонный Юджин придумает им работенку. Тем более, что с тоской ничего так и не решили, и Борода не захотел рассказывать о своих планах. Что ж, Рика был уверен, что после того, как флот прибудет и приступит к работе, а им троим особо тут делать будет нечего, Юджин разродится своими светлыми идеями. Сам Рика уже голову сломал, пытаясь придумать, где достать еще один реактор, и в результате так ничего и не придумал, кроме как банального грабежа. Но напасть на планету или станцию, где имеется подобный агрегат, всего втроем, это самоубийство. Так что идей у него по большому счету не было. Внезапный тревожный писк сканера заставил Рика встрепенуться. Что там еще? Едва только увидев, что именно засек сканер, Рика успокоился. Множественные цели, одна крупная. Можно расслабиться, это как раз прибыл флот. Вообще забавно, как происходит с подобными флотилиями. Они очень похожи на морских обитателей. Рика бывал на одном из золотых миров, поверхность которого по большей части была покрыта океанами. Идеальный мир для рыбаков, любителей поплавать и одержимых морской романтикой. Именно там впервые Рика и увидел вживую морского хозяина. У этого огромного животного имелось и какое-то другое, научное название, однако местные, да и туристы, называли его именно так, хозяин. И понятно, почему. Гигантское существо в длину было около 300 метров, внешне чем-то напоминало земного кита, но выглядело оно монументально. Вокруг него велась целая стая самок. Они были размером поменьше раза в 3, и уже не так впечатляли. Ну а вместе со стаей, которая, к слову, питалась по большей части водорослями, всплывающими на поверхность, всегда путешествовали рыбы поменьше. Присоски, хитрые проныры, питающиеся паразитами, которые частенько донимали гигантов, мелкие хищники, которые в свою очередь охотились на присосок. Короче, закрытая экосистема в миниатюре, к тому же кочующая. Так вот, добывающий флот очень напоминал река этих самых морских хозяев. Сам хозяин, это флагман, остальные корабли флота, самки, ну а вместе с ними, заметив пролетающий мимо флот и сообразив, что рано или поздно он где-то остановится, начнет добывать ресурсы, увязались и лопаты, неудачливые старатели и прочий люд, имеющий деньги на корабль, но не умеющий или не желающий добывать ресурсы самостоятельно. Тут Рика подловил себя на мысли, если вместе с флотом прибыли лопаты-присоски, то вполне возможно, где-то рядом трутся и хищники, пираты, мародеры. Рика на всякий случай еще раз провел сканирование системы. Да нет, никто больше не появился. Только флот и трущиеся возле него кораблики лопат. Меж тем не только Рика засек и опознал флот, но и его корабли уже заметили Лунь. Опознали ее и на терминал связи поступил входящий вызов. Рика не стал тянуть и сразу ответил. На экране появился мужчина средних лет с худощавым лицом и пронзительными голубыми глазами. «Рад видеть, Гэдин Рика», — говорил он спокойно, голос словно убаюкивал, старший дежурной смены, Рутгер. «Здравствуйте, Рутгер», — кивнул Рика. «Как добрались? Проблемы были? Никак нет, все в порядке. Загрузились расходниками, получили оборудование, которое вы заказали, и готовы к работе. Отлично. А что по людям?» «Полный штат», — ответил офицер. «Как видите, с нами еще и халявщиков прилетело немало». «Вижу», — усмехнулся Рика. «Что ж, пускай летают. В конце концов, руду они будут сдавать нам». «Нам?» — удивленно поднял брови Рутгер. «Пока вы до нас добирались, появилась парочка идей», — ответил Рика. «Впрочем, об этом уже лично переговорим». «Да, конечно», — кивнул офицер. «Вы намерены сесть?» «Да». «Понял. Прикажу подготовить площадку». «Отлично. Мы летим». «Гэдин Рика». «Да. Как ваши поиски?» «В этих системах есть ресурсы?» «Более чем достаточно», — ответил Рика. «Это хорошо», — улыбнулся Рутгер. «Это очень хорошо. Надеюсь, работы будет достаточно. Не переживайте. Тут работы непочатый край», — улыбнулся Рика. «Так что застряли вы тут надолго». «Так это прекрасно», — ответил офицер. «Работа — это хорошо. Так для вас готовит посадочную площадку. Простите, ангар не выделю. Нужно пробуждать людей. У нас тут, сами понимаете, полный хаос». «Понимаю», — кивнул Рика. «Тогда до связи». Он отключил терминал связи и поднялся из кресла. «Хаос, говоришь, сейчас и здесь начнется хаос, нужно всех будить». Наконец-то блуждание по пустынным системам и их сканирование закончилось. Теперь действительно начнется настоящая работа, та, по которой он даже успел соскучиться. Глава 18. Обычная работа. Лазеры вгрызлись в породу, а Рика аккуратно сместил джойстик в сторону, заставляя луч пройтись по заранее сделанной бороздке. Несколько минут, и огромный валун развалился надвое. «Так, отлично, теперь нужно еще раз его разрезать, и тогда можно будет вызывать харвестеры, пускай перемелют мелкие булыжники и тащат ресурсы из астероида к флагману». Рация внезапно зашипела, а затем из динамиков донесся голос оператора. «24-й, на связь, 2-4, слышишь?» Рика включил микрофон и отозвался. «24 здесь. Что там? Вам приказано отправиться в третий квадрат. Нужно разрезать астероид. Там есть резчик», — нахмурился Рика. «Он что, не справляется?» «Приказ Гэдина Грабовски». Рика еще больше нахмурился. Юджин отвечал за место работ, но никак не за координацию работы. Тем более, что резкой занимался Хороняка, и в третьем квадрате должен был работать именно он. Рика ни за что не поверил бы, что Хороняка не может справиться сам. Наверняка что-то случилось. «Но что, это Рика, что там произошло?» — спросил он. «Я же сказал, а сейчас уточню, Гэдин Рика». Тон оператора поменялся, как только до нее дошло, кто пилотирует шахтерский кораблик с бортовым номером 24. Впрочем, напрасно она это. Рика ни в коем случае не собирался наезжать на оператора, ей передали приказ, она должна была довести его до шахтера, а почему да как? Ни того, ни другого интересовать не должно было. Но в этом корабле сидел Рика, и его это интересовало. В конце концов, если он улетит в другой квадрат, в этом добыча станет. Нет, здесь, конечно, есть еще один резчик, но он был неопытным, работал медленно, так что харвестеры или будут простаивать, или придется одного из них тоже перебросить в другой квадрат. Чего ему торчать тут без дела? Рика успел дорезать крупные обломки астероида, когда оператор вновь начал его вызывать. 24-й здесь, откликнулся Рика. Гэддин Грабовский велел передать, что будет проводиться инструктаж группы, готовящейся к дальней экспедиции. Контролер третьего квадрата как раз и будет проводить его, а так как там больше нет резчиков. Все, я понял, прервал Рика оператора, выдвигаюсь. Спасибо, оператор тут же отключилась, ну а Рика принялся вызывать своего стажера. Десятка, ты тут? Да, Джон, отлично, остаешься сам на хозяйстве. А ты? Голос молодого паренька звучал испуганно. Ну еще бы, он всего неделю работал в открытом космосе, управляя кораблем в одиночку. И присутствие Рика, более опытного и умелого старателя, успокаивало его. Плюс и сам Рика следил за тем, что делает стажер, подсказывал ему по необходимости или давал советы. Теперь ему придется обходиться без наставника. «Мне нужно в соседний квадрат, там резчика нет», — пояснил Рика. «Но ты, я уверен, справишься. Не спеши, делай все аккуратно и как по учебнику. Оставлю тебе один харвестер, чтобы ты зря не спешил». «Хорошо, спасибо», — в голосе стажера сквозил страх. «Не переживай, все будет хорошо», — успокоил его Рика. «Главное, не спешить, тебя никто не накажет и не уволит, и без глупостей. Думай, что делаешь, не торопись, понял. Если что, я на связи», — добавил Рика и отключился. «Ну, теперь нужно было перелететь к новому месту добычи, точнее туда, где работала бригада хороняки, ведь именно он контролер третьего квадрата. Перелет отнял много времени и сил. Во-первых, маленький шахтерский корабль – это не полноценное судно, а нечто вроде очень большого скафандра, с сортиром, небольшой кухонькой, удобным пилотским креслом, совсем крохотным мостиком, но все же назвать это кораблем было сложно. Брони нет, от слова вообще, развить скорость, схожую с тем, что способны выдать лоханки лопат, вертящиеся неподалеку, невозможно. Но вот чего у этого кораблика не отнять, это маневренность. Если ты умелый пилот и не раз сидел за штурвалом такого агрегата, то ты знаешь, насколько послушным он может быть. Малейшие движения рукой, и кораблик может перевернуться, сместиться в сторону, подняться или опуститься, наклонить или задрать нос, хвост. Практически любой маневр возможен, все ограничено лишь умениями и фантазией пилота. А вот полет по прямой на приличную дистанцию – это ад, ведь у этого кораблика из всех 16 движков только 2 смотрят полноценно назад. Если попытаться задействовать все, ничего не выйдет, ведь большая их часть расположена в передней части, чтобы легче было поворачивать нос корабля. «Эй, 2-4, давай уже, тащи свою задницу», – раздался из динамиков чей-то рассерженный голос. «Сколько мне еще ждать тебя? Это небольшой транспортник, который летал к точкам добычи, куда загружали всю добытую руду, ну и там, где не было харвестеров, которые втягивали в себя абсолютно все. Здоровый и неповоротливый корабль летел куда-то вглубь астероидного поля, и на его пути нарисовался Рика. «Извини», — буркнул Рика и заставил свой кораблик нырнуть вниз, а транспортник пронесся прямо над ним. Если в скорости это здоровенное корыто с легкостью делало кораблик Рика, то вот по части маневренности он был просто никакой. Так что Рика было проще сменить вектор движения, уйти с пути транспортника, чем тому пытаться облететь мелкую блоху, загородившую дорогу. Он просто оттормозился и дожидался, пока Рика уберется прочь, и тот не заставил себя ждать. Далее пришлось делать большой крюк, чтобы облететь стайку харвестеров, алчно втягивающих в себя недавно покрошенный в щепы астероид. Тут поработал кто-то серьезный, а не резчик, как Рика. Скорее всего, тут добычу вели с помощью направляемых зарядов или обруч, как называли кораблик, чей корпус действительно напоминал этот предмет. Такой кораблик летел к астероиду, садился на него, чтобы камень оказался внутри его корпуса. Проще говоря, кораблик словно обод надевался на астероид, и после этого принимался сверлить камень. В результате даже самые здоровые астероиды медленно, но неумолимо начинали таять, а под конец от них вообще ничего не оставалось, лишь мелкие обломки и пыль. Обруч сворачивался, сдувался, летел к следующей жертве, ну а к месту, где он только что поработал, стягивались харвестеры, которые, словно пылесосы, втягивали в себя все, что там оставалось. Рика сверился с картой. Так, он почти на месте. Еще немного осталось. Черт, как же он не любил такие перелеты. Добрался до места, стал работать, затем вернулся, вот это нормально. А мотаться туда-сюда, то еще развлечение. Можно было вызвать буксир, который мигом бы отволок маленький шахтерский корабль к месту назначения, но Рика знал, что буксиры тоже припахали в качестве транспортников. Они, зацепив контейнеры, летали за рудой, таскали ее к флагману. А кроме того, Рика не мог позволить себе такую роскошь. Вызвать такси, как называли буксиры, которые прилетали для транспортировки шахтерских кораблей, в среде старателей считалось плохим тоном. Исключением являлись поломки. Если же у тебя корабль исправен, то какой же ты пилот, раз такси вызвал? У тебя не хватает опыта и умений, чтобы долететь самому, тогда как ты вообще корабль получил? Так что подмочить себе репутацию таким образом он не хотел. К счастью, он уже был на месте. Обогнув харвестеры, доглатывающие пыль от астероида, Рика заставил корабль зависнуть в пространстве, а сам открыл карту, чтобы свериться с ней и решить, с какого астероида ему нужно начинать. Как он знал, Хроняка всегда на своем секторе выстраивал маршрут, пилил астероиды один за другим, словно бы прорубал коридор, или же играл в старую добрую змейку. Так было и в этот раз. Хроняка успел заглубиться в поле, перерезав несколько астероидов. Рика даже этот самый коридор смог увидеть. Прикинув, как ему предстоит двигаться, он подвел свой кораблик к огромной летающей скале, несколько минут маневрировал, чтобы синхронизировать вращение собственного корабля и астероида, а затем приступил к работе. Лазеры ударили в камень, прорубаясь все глубже и глубже. Смена подходила к концу. Рика прошел больше половины маршрута, запланированного Хронякой, и поэтому был более чем доволен результатом. Харвестеры летали туда-сюда без остановки, простоя у них не было вообще, разве что в первые часы, когда Рика работал с первым астероидом. А далее, прежде чем плетущиеся позади сборщики успевали всосать в грузовые отсеки все, что он нарезал, Рика смог уже порубить следующий астероид. Однако смена уже заканчивалась. Рика прикинул, что харвестеры он как раз обеспечил работой, а раз так, значит, ему уже можно возвращаться. Тем более пока он долетит до флагмана, пока сядет. Бум. Есть касание. Корабль содрогнулся, а затем начал вибрировать. Рика поспешно отключил движки и облегченно откинулся в кресле. Фуф, сел. Черт подери, это было нелегко. Когда на всех частотах начала горланить сирена, Рика испугался не на шутку. Ну как испугался, скорее перенервничал. В момент, когда на добывающий флот в очередной раз нападают пираты, а ты сам находишься в скорлупке, которую можно разнести вообще чем угодно, любой занервничает. Что хуже, сигнал тревоги услышали и другие добывающие корабли, тут же бросили работу и бросились к флагману, под прикрытие его орудий. Хоть добывающие флоты прикрывали корабли ног, от несчастного случая или случайного попадания никто не застрахован. И так уже случилось дважды. В первый раз пиратский истребитель просто взял на таран один из грузовиков. Во второй раз пираты промахнулись ракетами по кораблю ног и все как одна влетели в харвестер. В первом случае пострадал только корабль, пилот остался жив. Во втором разнесло к черту и харвестер, и троих членов экипажа. Боевые корабли ног, что самое обидное, к тому моменту пиратов уже уничтожили. Естественно, после такого никто не хотел лишний раз рисковать, так что на подлете к флагману возникло настоящее столпотворение. Рика мог бы зайти на посадку вне очереди, но за два месяца, что проработал как обычный пилот, он влился в коллектив, привык чувствовать себя своим, да и многие не знали его в лицо, так что даже не подозревали, что Рика один из владельцев флота. Если же он сейчас затребует для себя место для посадки, тут же себя выдаст, а ему этого очень не хотелось, так что пришлось становиться в очередь и ждать, когда придет его черед. К счастью, долго стоять не пришлось, операторы флагмана работали четко и быстро, так что всего через 5 минут Рика получил номер ангара, в который ему нужно было отправиться для посадки. И вот он уже здесь, посадил корабль, а платформа, на которую тот стал, начало движения, корабль Рика должен был занять свое место под стеной и не мешать другим садиться. Рика открыл забрало шлема, убрал защиту и глубоко вдохнул. Фуф, нет ничего лучше, чем оказаться дома. Конечно, в его кораблике воздух был спертый, застоявшийся, но дышать им было куда приятнее, чем многократно очищающимся воздухом в скафе. Он поднялся с кресла, по привычке пригнулся, чтобы не удариться головой о панель на потолке, где располагались органы управления буровыми лазерами, и в такой позе направился к выходу. К моменту, когда он оказался снаружи, в ангаре флагмана, а затем в одном из его многочисленных коридоров атака уже закончилась. Корабли ног отработали четко, уничтожили пиратские звездолеты, даже не подпустив их близко к месту добычи. Ну и славно, ну и молодцы. Эй, Рика, Пируэт, вот ведь повезло. Да, я думал, тебе придется ждать дальго-дальго. А тут смотрю, вах, ты уже сел. Навстречу Рика шел его сменщик, брутального вида, но чрезвычайно добродушный дядька по имени Карим. Да, повезло, как раз летел на посадку, а тут атака. Кстати, что там? Все уже, ответил Карим, геноцвали из конфедерации все решили. Пират прилетел, геноцвали встретил его, бах-бах и нет уже пират. Ну и прекрасно, кивнул Рика, про себя же отметил, что пираты никак не угомонятся. Это уже какая по счету, пятая атака за 2 месяца, с самого момента, когда флот остановился в одной из разведанных Юджином, Рика, Марго и Хоронякой системе, пираты летели к нему, как мотыльки на огонек, и поджаривались. Вообще-то, насколько Рика знал, стоило только одной пиратской эскадре получить по носу, как другие каким-то неведомым образом об этом узнавали и старались к столь опасным противникам не соваться, а тут наоборот, лезут и лезут. Что ж такое? Впрочем, Рика знал, в чем причина. Нападали на добывающий флот явно не обычные пираты, а боевики, которых нанял первовидец. Уж в чем-чем, а в этом Рика не сомневался. Этерни и добывающий флот здесь, во фронтире, как кость в горле. Нет, если бы добытые им ресурсы шли и святошам, они бы не дергались, а так, когда и отсюда, из Бримора все сырье идет прямиком к ног, первовидца это явно раздражало, и он стремился перекрыть дорожку. Однако пока у него не получалось, так как действовал он только через наемников. Военные корабли и тернии тут не появлялись, первовидец понимал, что стоит только отправить сюда свои боевые корабли, войны с ног не избежать. А она им сейчас была ни к чему, и так вокруг полно агрессивных соседей, спящих и видящих, как бы у тебя отжать систему или планету. Вот первовидец и пытался подгадить старателям, как мог. Ну, давай мне карт доступа, сбрасывай на приватник планы и я полетел. У Миниса вчера астероид остался неразломанный, надо доделать. А, держи. Рика протянул карту, достал приватник и сбросил данные, и тут спохватился. Стой, забыл сказать, мы ж сегодня в 3 квадрате работаем. Трати. Почему? Нахмурил и без того густые и кустистые брови Карин. Приказ поступил, заменить контролера и резчика. А он куда делся, не знаю. Вот сейчас и хочу узнать, ответил Рика. А, ну понятно, кивнул Карин. Ну что тогда, трати квадрат так трати, будем там работать. И он направился в сторону ангара. Теперь на ближайшие полсуток 24-ка принадлежит ему. Юджин Рика нашел там, где и ожидал, в баре, который тот самый открыл, а теперь сидел за стойкой, как рядовой посетитель, вернувшийся на флагман после смены, и потягивал пиво. «Гляжу, тебе тут нравится». Рика сел рядом с ним и жестом показал бармену принести и ему пиво тоже. «Ага, клево тут», — откликнулся борода, «уютно». «Ну так, сам же все и проектировал», — хмыкнул Рика. «Все равно», — отмахнулся Юджин, «бармен и официантки, гляди, как все оформили». Он кивнул на стены, которые заклеили самоклейкой под дерево, а поверх повесили всякие черепа, головы животных и тому подобное. Естественно, не настоящие, а распечатанные на 3D принтере. А еще тут можно погреть уши, узнать, что о тебе рядовые работяги думают, подмигнул Рика. Юджин, как и Рика, Хороняка не афишировали, кто они есть, и не кичились перед обычными рабочими. Одевались как обычно, и потому терялись в толпе. Большинство считали их такими же работягами, какими являлись сами. Вообще-то в лицо владельцев флота знали всего несколько офицеров. Ну, не без этого, улыбнулся Юджин, иногда полезно знать, о чем болтают шахтеры, о чем думают, какие есть проблемы. Хитро, кивнул Рика. Слушай, а что сегодня случилось, куда ты дернул Хороняку? На брифинг. Об этом я слышал. Что за брифинг? Готовлю экспедицию на тоску. Апана, удивился Рика, а я почему не знаю, теперь знаешь. И когда летим? Через 2 дня. Так, а поподробнее можно? Да какие подробности? Хмыкнул Юджин. Я, ты, 30 человек с нами. Высаживаем их на тоске, они занимаются ремонтом оборудования, пытаются починить реактор. Ну а мы? Кажется, у Юджина появился план, как запустить ледяное безмолвие на полную катушку. Глава 19. Звучит как план. Первичный план Юджина претерпел изменения. Люди, которые должны были лететь на тоску, были отправлены на одном из транспортников добывающего флота. Что касается Юджина, Рика и Хороняки, то они отправились в совершенно другую сторону. Так, развалившись в кресле, Потягивая свою жуть из фляги, хмурился Хороняка. «А ну-ка еще раз и поподробнее, на кой хрен нам с кем-то делиться?» «Окей», — вздохнул Юджин, доставая очередную банку пива и открывая ее. «Слушай очень внимательно. В четвертый раз я повторять не буду». «Угу», — кивнул Хороняка. «Значит так», — начал Юджин, — «сейчас часть людей из флота отправилась на тоску. Там они должны будут реанимировать комплекс. Начнут починку оборудования, попытаются отремонтировать неработающие блоки. Ну, пока понятно все, но я не...» «Да слушай», — оборвал его Юджин. «Итак, дальше. Как только они это сделают, можно начинать добычу. Но у нас не хватает людей для работы блуждающего флота и ледяного безмолвия. В чем проблема? Давай наймем», — предложил Хороняка. «Ни на что уже», — вздохнул Юджин. «Мы и так должны всем вокруг, как земля колхозу. Смири, за запчасти к блокам и сами сменные блоки. Торму, за переоборудование флагмана. Плюс нам нужны деньги на то, чтобы поставить на нем полный цикл переработки, тогда руду можно продать куда дороже, чем сейчас, или вообще ввести в ног уже готовый металл, его купит дороже. Понятно? Ну, пока. Да ни черта тебе не понятно», — вздохнул Юджин. «Сейчас мы в такой ситуации, что если хоть где-то, хоть что-то пойдет не так, мы окажемся в глубочайшей заднице. Понимаешь?» «Да что не так?» – возмутился Хороняка. «Флот копает, парни на тоске запустят комплекс. Идея Марго уже, считай, реализована. Еще немного, и... еще немного, и будем мы сидеть и ждать, пока наши вложения отобьются. Нам и так нужно молиться, чтобы первая партия руды, которую добудет флот, была как можно более качественной, денег за ее продажу хватило, чтобы рассчитаться с работниками по контракту и закупить новые расходники. И так еще два раза. Лишь потом, если повезет, мы наконец-то сможем что-то в кубышку откладывать. Теперь дошло, насколько щекотливая у нас ситуация. Ну тогда нечего и дергаться было. Тоска подождала бы. А если ее кто-то найдет? А если захватит? Первовидец ведь не наобум послал своих корсаров. Он знал, что там должен быть комплекс. Ну... корсары ведь из рейда не вернулись, он пошлет новых или пожалеет их, как думаешь? Пошлет, вот, поэтому нужно запустить комплекс, там есть какие-никакие оборонительные орудия, так что корсаров прогонит, а те доложат первовидцу, что комплекс занят, и он обломится, или не обломится и отправит туда боевые корабли, — встрял в разговор Рика, сидевший в кресле второго пилота и занимавшийся расчетами для гиперпрыжка. «Или так», — согласно кивнул Юджин. «Значит что, нам нужно обезопасить ледяное безмолвие, и это стоит денег. А где их взять, если мы в жопе? У Торма попросить», — выпалил Хороняка. «И тогда можно забыть о комплексе. Нок у нас его заберет. Мол, обслуживать и защищать не можете, дайте сюда. А ты придумал решение получше», — хмыкнул Хороняка. «Отдать комплекс вообще не пойми кому. Денежному мешку. Не отдать, а взять его в долю. В долю? Треть от дохода ему просто так. Не просто так, а за реактор. Или ты думаешь, мы сможем его сами найти и купить?» «Может и сможем», — продолжал упрямиться Хороняка. «Только денег надо подсобирать». «Да пойми ты», — устало вздохнул Юджин. «Даже если у нас вдруг появятся деньги, которых будет достаточно для покупки реактора, это только вершина айсберга. А оборудование, наверняка часть того, что есть в комплексе, сейчас пришла в негодность. Нужно будет купить новые. А логистические вопросы? Как таскать оттуда руду? А охрана? А набор персонала? В лучшем случае нам потребуется еще столько же, сколько мы потратим на реактор. Наконец, главная проблема – нам его никто не продаст. Мы лишь привлечем к себе внимание. Откуда у каких-то бомжей с окраины нечто такое, что нужно запитать от реактора? Может быть, нам его даже продадут, выследят, куда мы его привезем, и затем, к примеру, корпорация, которая нам реакторы продала, пришлет свои боевые корабли и отожмет у нас все, и комплекс, и новенький реактор, и ты понял. А что мешает этому сраному богачу, у которого ты собрался денег просить, отжать у нас все, а не довольствоваться третью от дохода? — задал резонный вопрос Хороняка. «Мы ему скажем, что в этом комплексе заинтересован Нок. А если Нок об этом узнает? Нок когда узнает, мы уже поставим первую партию руды. И что, Торм у нас не заберет комплекс? Нет, если мы скажем ему, что комплекс принадлежит нам лишь частично, а наш партнер вредный, Нок не захочет с ним связываться. В конце концов, этот тип может создать массу проблем даже для отдельно взятого государства. А если вредный не захочет лезть в эту авантюру, «Мы его убедим», — хмыкнул Юджин. «От него требуются только вложения, а дальше он будет получать чистую прибыль и отобьет свои деньги за год». «Хаем сомнительная схема, честно говоря», — проворчал Хороняка. «Предложи лучше», — пожал плечами Юджин. «Пока не могу, не придумал». «И не придумаешь», — заявил Рика. «Я себе уже голову сломал, пытаясь найти альтернативу тому, что предложил Юджин. Нет ее, все это какая-то авантюра», — проворчал Хороняка. «Если вредный согласится, если поможет, если, слишком много если, либо так, либо никак», — отрезал Юджин. «Ладно», — смирился Хороняка, — «давай по-твоему делать, авось все выгорит». Рика, зевая, добрел до мостика и плюхнулся в кресло второго пилота. «О, с добрым утром!» Заметив его, Юджин снял ноги с терминала. «Как спалось, а то ты не знаешь, как спится в капсуле», — буркнул Рика. «Знаю, не очень», — хмыкнул Юджин. «Вот и вали в нее. Обязательно, но не сегодня». Рика удивленно уставился на него. «В смысле? Значит так, до точки назначения осталось 6 прыжков. Они, похоже, все на твою смену придутся. Через 2, заправочная станция. Прыгаешь в нее, будешь меня и Хороняку. Я буду у себя в каюте, Хороняка в капсуле. Но, надо чуть прогуляться. Тут не просто мини-станция с танками, тут еще и бар есть». И частенько дальнобойщики останавливаются. А так как мы забрались довольно далеко от мест, где обитаем, неплохо бы было расспросить народ, разнюхать, что тут к чему. Понял, понял. Ну вот, дальше полетим вдвоем. В течение недели доберемся до вредного. Он, кстати, отписался. Ждет нас и очень заинтересовался нашим предложением. Ты что, все ему выложил? Возмутился Рика. Нет, описал в общих чертах. Он теперь жаждет подробностей. Понятно. Что еще? Юджин задумался. А, на тоске полный порядок. Рутгер прибыл, его люди приступили к работе, но есть и неприятная новость. Ну, те двое пиратов, которых мы оставили, помнишь? Помню, конечно. Они как сквозь землю провалились. Нет их в комплексе. Как так, улетели? Кто-то там появился. Пока не знаю, Рутгер когда отписывал, еще не успел поглядеть логи. Комплекс был заглушен. Вот черт, вырубили и свалили. Возмутился Рика. Вот ведь сволочи. Угу, согласился с ним Юджин, и свалили недавно. Рутгер написал, что комплекс заново промерзнуть не успел, так что есть шанс, что они смогут запустить реактор. Если очередной его блок накроется медным тазом, нам придется туго. Ну, если вредный согласится, поможет достать реактор, то, я думаю, найти специалистов, чтобы починили наш старый, не составит для него труда. Будем надеяться. Так, все, я пошел спать, а ты бди. Конечно, Юджин удалился с мостика, а Рика пересел в кресло пилота. Он вновь зевнул и приступил к работе: отсканировать, проверить состояние корабля, свериться с маршрутом, начать просчеты для прыжка. Добывающий флот они покинули пару месяцев назад. С тех пор летели навстречу с вредным, сменяя друг друга, но не как раньше, Юджин, Рика, а втроем. Хороняка тоже теперь нес вахту. Юджин предложил, а Рика согласился, так как у Хороняки изъяли запасы конфет, оставив на флагмане лишь то, что Хороняка успел себе приготовить. Также перед отправкой Рика проследил, чтобы Хороняка не нагрузил себе новых ингредиентов, и тот совсем отчаялся. Предприняв несколько попыток пронести контрабанду, он все же сдался, припер несколько ящиков дешевого вискаря и коньяка, которые Юджин милостиво позволил ему взять с собой. Так что Хороняка тянул лямку наравне с остальными. Более того, еще и вернул в исходное состояние резервную систему жизнеобеспечения. Правда, выглядел он теперь постоянно злым и раздраженным. Привыкший к адским дозам организм напрочь не принимал заводское пойло, Хороняка просто не мог им напиться до состояния, в котором любил пребывать. Так что хоть от него и стоял привычный штырь, был он скорее трезвым, чем пьяным. Так, слегка под мухой. Впрочем, Рика подозревал, что Юджин не просто так решил сделать остановку. Нет, понятное дело, что информация о том, что творится вокруг, будет очень полезна, но и Хороняке нужно позволить выпустить пар. А уж на станции он точно найдет что-то такое, что даже его проймет. Вот пускай лучше оттягивается там, чем на корабле. Тут Рика с Юджином был всецело согласен. Прыжок в систему со станции состоялся. Рика проверил показания приборов, включил автопилот и направил лунь к станции. Теперь пора было будить товарищей. Начать решил Рика с Хороняки. Добрался до отсека с капсулами, дезактивировал ту, в которой лежал старик. Ну все, Через полчасика хороняка придет в себя и сам приползет. Осталось разбудить Юджина. Пока товарищи пробуждались, Рика вернулся на мостик, взял управление на себя. До станции оставалось всего ничего, и он запросил место для посадки. Пока свободных нет, направляйтесь к «Кангару-23». Он сейчас занят, но в течение часа корабль покинет станцию и вы сможете сесть, сообщил оператор. Принято, ответил Рика. Он довел лунь к нужному ангару, завис метрах в 300, чтобы дать пространство для маневра кораблю, который должен был вскоре покинуть ангар. Ждать пришлось недолго, минут через 20 створка ангара открылась, и оттуда начал медленно выползать, будто дракон из своей пещеры, здоровенный транспортник. Причем транспортник этот был старого образца. Рика такие даже не видел раньше. Сколько же ему лет, интересно. Фактически это был прародитель фрейтера, огромного корабля, который со станциями даже стыковаться не мог в силу своего размера. Такие корабли летали по всей галактике, а груз попросту сбрасывали рядом с точкой назначения. В свое время Рика посчастливилось побывать на таком, когда он и остальные члены его команды брали фрейтер на абордаж. То, что сейчас вылезало из ангара станции, конечно же, было в разы меньше фрейтера, но все равно размеры его впечатляли. Как только пилот эту дуру смог вместить в ангар, как влетел в ворота, ничего не зацепив. Там ведь зазоры были всего несколько метров. Эй, приятель, на общем канале появился женский голос. Причем голос этот мог принадлежать только эдакой бой-бабе, которая горящего коня остановит, в дом на скаку войдет. Слышь, на Луне, повторила женщина. Рика спохватился и ответил. На связи. О, я уж думала, придется орать в эфир черт знает сколько. Дружок, а подвинься-ка чуток назад, а то моя толстушка развернуться не сможет. Рика хотел было посоветовать отлететь подальше от станции и уже там разворачиваться, как того требовали правила космических полетов, но передумал. Оно ему надо, сейчас отлечу, сообщил он. Вот спасибо тебе, обрадовалась тетка. Я тогда побыстрее вылечу. Ты ведь на посадку идешь, верно? Ждешь моего места? Ага, откликнулся Рика. Вот и славно, я помогла тебе, а ты мне. Так, сейчас я раскручу вот черт. Рика даже сразу не понял, что именно произошло, и лишь взглянув на экран, где транслировалось изображение с одной из внешних камер, понял. У огроменного транспортного корабля вдруг взорвался один из движков. Как? Почему? Рика даже просканировал пространство, решив, что транспортник кто-то атакует. Но нет, никого. Похоже, это старое корыто было в таком состоянии, что в нем все держалось на честном слове. Вот, движок не выдержал. Хотя Рика вспомнил, что на старых кораблях такая проблема встречалась частенько, синхронизация между движками отсутствовала, контролер перегрева выходил из строя и вуаля, имеем, что имеем. Меж тем тетка принялась орать во все горло. Диспетчер, диспетчер, у меня отмена. Слышите, вы на общем канале, морщись от ее криков. Рика еле-еле смог вставить слово. Ау, тетка сразу смутилась. Черт, забыла, прости, парень, но, похоже, этот ангар мне еще нужен. Да вижу, вздохнул Рика. Огромный транспортник медленно пополз назад, будто бы прячась в нору, ну а Рика не оставалось ничего другого, кроме как тоже вызвать диспетчера, объяснить ситуацию и затребовать новое место для посадки. Он думал, что вновь придется ждать, но нет, ему выделили специальную площадку. Конечно, это куда хуже ангара, но к спецплощадке нет доступа у гостевых кораблей, так что за сохранность Луны можно было не переживать. По большому счету туда могли сесть либо корабли станции, либо какой-то важный гость. Случайных посетителей туда не допускали. Диспетчер сбросила маршрут и еще раз извинилась за случившееся. Как Рика понял, разрешение сесть на спецплощадку было эдаким выходом из ситуации, чтобы Луне не пришлось еще черт знает сколько ждать свободного места. Что ж, и на том спасибо. Рика посадил Лун в течение часа, однако покинуть корабль удалось только спустя еще 2 часа. Что Юджин, что Хороняка никак не могли собраться, и Рика пришлось их ждать. Что ж, он времени зря терять не стал. Проверил количество расходников, заказал новые, вызвал топливозаправщика и на всякий случай напялил скафандр, обошел, облетел Лунь. Корпус тоже нужно было проверять, а то мало ли, но все было в порядке. Когда Рика вернулся на борт, Юджин и Хороняка уже дожидались его у шлюза. «Я уж думал, ты без нас ушел», — проворчал Юджин. «Нет, корпус проверял». «Что его проверять?» — буркнул Хороняка. «Если будет дырка, ты узнаешь, поверь». «Вот и проверял, чтобы появление дырки не стало сюрпризом», — парировал Рика. «Под пиратские залпы не попадай, и все будет хорошо», — вновь буркнул Хороняка. «Давайте уже, пошли, сколько можно тут торчать?» Он явно встал не с той ноги, как, собственно, и всегда с момента, когда они покинули добывающий флот. Но сегодня был немалый шанс на то, что Хороняка подобреет. Лучше пока его не трогать и не провоцировать, пусть выгуляется. Оказавшись на станции, Хороняка, ни слова не проронив, тут же направился в бар. Юджин и Рика решили, что сначала было бы неплохо перекусить, а уж затем можно и в бар. Главное, веселился Рика, чтобы Хороняка за полчаса, пока мы едим, не налокался вдрызг. Допускай, пожал плечами Юджин, ему сегодня можно. Лететь нам еще около недели, лезть в капсулы без надобности. Так что пусть гуляет. Ну, как скажешь, легко согласился Рика. Они нашли кафешку, сели за свободным столиком и принялись изучать меню. Рика искал что-то, если и не натуральное, то хотя бы не отдающее пластиком, как сухпайки, которые загрузил на Лунь Юджин. Когда они сделали заказ, возле их столика вдруг появился Хороняка. «Ребятки, вы не поверите, кого я встретил», — заявил он. Хороняку было не узнать, улыбка буквально застыла на лице, глаза светились. Рика мысленно застонал. «Господи, ну кого тут можно было встретить? Дело явно пахнет проблемами». Он повернулся, чтобы поглядеть, кого же там с собой притащил Хороняка и отчего он такой радостный. Глава 20. Задел на будущее. Вот это да. Братья Блампы собственной персоной. Эта парочка была старателями или, скорее, они таковыми считались. На деле же и в спокойные времена, когда ассамблея процветала, Блампы не столько старательством занимались, сколько наемничеством. А особенно они любили работать с Черным Джеком. Причем тот поручал братьям задания шумные, нацеленные против корпоратов. Нужно навести шухер на планете, где осели корпораты, к Блампам. Нужно обокрасть корпоратский склад, Блампы. Есть корабль, груз которого нужно захватить, если он корпоратский, к Блампам. Если у Юджина и Хороняки в трюмах их кораблей ждали своего часа буры, сканирующие установки, буровые платформы и разведывательная техника, приспособленная для работы в любых условиях, то в трюме корабля Блампов было оружие, причем столько, что его хватило бы на вооружение большого поселения, приготовившегося отражать вторжение чужих. Но какие бы братцы ни были отмороженные, что Хороняка, что Рика, что тем более Борода были с ними в хороших, дружеских отношениях. Вот и сейчас Борода вскочил со своего места и бросился обниматься со старыми приятелями. «Однояйцевые, сколько лет, сколько зим, привет, Борода», чуть сдержаннее поздоровался с ним старший Блампы, кивнул Рика. «Здорово, Джон, привет», ответил тот. «А вас сюда каким ветром занесло?» спросил Юджин, когда ритуал приветствия был закончен. «Да работа», ответил младший. «Работа, в этих системах есть что добыть», удивился Юджин. Братья переглянулись и улыбнулись. «Смотря что добывать собрался», — ответил старший, — «руды тут нет, но заработать бабки можно». «И как же? Нас нанял один тип из независимой республики Ханаан. Двое его работников украли корабль и смылись. Тип нанял нас, чтобы мы их нашли и вернули украденное». «И что, эта парочка тут была неподалеку?» — кивнул старший Бломб. «Мы их уже нашли и корабль отжали. Теперь вот, возвращаемся назад, в дыру. Там встретимся с заказчиком, передадим корабль и получим свои деньги. А вы тут как?» «Да». Юджин на мгновение усомнился, стоит ли рассказывать о своих планах, но затем вспомнил, что, в конце концов, Блампы свои ребята и не раз помогали ему, у нас тут наметилось дельце. «О, у Бороды дельце», — обрадовался младший Бломб. «Чую, пахнет оно деньгами и проблемами для корпоратов. Вам помощники нужны?» «Ну пока нет», — ответил Юджин. И Блампы тут же погрустнели. «Но в скором будущем будут нужны», поспешил поправиться Юджин, «и ваша помощь точно пригодилась бы. Давай, выкладывай, что у тебя», оживился старший Бломб. «В общем, Юджин выбирал, с чего начать свой рассказ. Во фронтире у нас имеется добывающий флот. Ни хрена себе вы денег подняли», поразился младший из братьев. «Вы кого ограбили или что нашли, это не важно. Да и флот формально принадлежит Хороняке, точнее он его купил». Оба брата уставились на старого пропойцу. «Ты что, бутылки сдал?» — спросил старший у Хороняки. «Ага, он их лет 100 собирал, наверное», — поддержал его младший. «Парни, парни», — остановил их Юджин. «Шутки потом, вы сюда послушайте». «Ну, трави», — кивнул старший. «Короче, флот у нас есть, это факт. Мы сейчас плотно сотрудничаем с НОК, и флот добывает руду для них. Нок, оживился младший, что-то знакомое. Стоп, это же 8-й флот ВКС, бывший, поправил его Юджин. Да какая разница, это ж разведчики, вы что, на них работаете? Охренеть, а ведь ходили слухи, но мы не верили. Парни, оборвал его Юджин, мы не работаем на Нок, мы работаем с Нок. Ощущаете разницу, что совой об пень, что пнем об сову? Пожал плечами старший Бломб. Ну не скажи, не согласился с ним младший. Да это же ВКС, как их ни назови. А если им на крючок попал, то, короче, какое дело есть? Прервал начавшийся было между ними спор Юджин. Вам ни на Ног, ни с Ног работать не надо. Вообще с ними никак не столкнетесь. Работу предлагаем мы. Кто это мы? Я, Хроняка, Рика. Так, и что нужно? Старатели и такие ребята, как вы, которые и руду могут добыть, и за себя постоять, и тех, кто с ними, прикрыть. Ну это про нас, да, усмехнулся старший Блом. Знаю, кивнул Юджин, потому и предлагаю. В нашем флоте сейчас только добывающие корабли. Прикрывает нас пара звездолетов Ног, но, сами понимаете, прикрытие это крайне ненадежное. Почему? Потому что им начальство прикажет, и они улетят. Или же, к примеру, где-то рядом с флотом обоснуются пираты. Мы ноковцам скажем, мол, там их база, завалите, а они нас пошлют куда подальше. Отмажутся что-то вроде приказов не было или, наоборот, мы не от того флота или еще проще, вы нам не указ. И все, короче, вам нужны собственные боевые корабли и боевики, подсказал старший Бломб. Ну да, кивнул Юджин, решив, что крутить, вертеть и пытаться назвать очевидные вещи иначе, глупо. А чего платите? Поинтересовался младший. Ничего, улыбнулся Юджин. «Даже не знаю, как мы откажемся от такого щедрого предложения», — хохотнул старший Бломб. «Ты, борода, мастер уговаривать. Ну так смотри, с флотом сейчас летает куча лопат. Они трутся на отшибе. К основным местам добычи мы их не пускаем, а системы, по которым пролетит добывающий флот, очень богатые. И у вас будет доступ к самым перспективным местам. Представьте, что забьете трюм серебром или золотом, или чем подороже». Хм, старший задумался, но младший оказался куда более хитрым. А где гарантии, что такие ресурсы в тех системах есть? Или что они богаты? Сканы систем есть, ответил Юджин. Полетите с нами, получите к ним доступ. А маршрут флота, когда он доберется до тех систем? А вот этого, простите, не скажу. Военная тайна, усмехнулся Бломб-старший. Брось, борода, если уж нам не доверяешь. «Доверяю, но проверяю», — отрезал Юджин, — «нам проблемы не нужны, тем более что мы успели здорово насолить эти тернии, и первовидец на нас зуб точит». «Священное царство», — поразился старший из братьев, — «где вы с этими фанатиками пересечься успели?» «Было дело», — отмахнулся Юджин, — «не столь важно». «Ну ни хрена себе не столь важно», — возмутился старший, — «а ничего, что, получается, вас и ваш флот хочет прибить целое государство, вот я о том же». Кивнул Юджин, целое государство хочет нас наказать, и поэтому кричать направо и налево, куда мы летим или собираемся лететь, я не собираюсь, а вы бы, два засранца, могли бы и языки прикусить, нашли с кем торговаться, я вас когда-нибудь кидал, или что-то такое обещал, что не исполнил, да нет вроде, смущенно буркнул старший,